Государь Петр Алексеевич отступление повелел. Две недели днем и ночью громыхали русские пушки. От частых команд охрипли артиллерийские офицеры. Усталые бомбардиры валились с ног, но Тыбург горел, но шведы не сдавались. «Эка, орех каков!» — говорил Петр. «Не раскусишь!» Наконец, на 14-й день одна из стен треснула. Шумом повалились камни. А когда утихла и улеглась пыль, увидели русские в стене широкий пролом. Бросились солдаты к лодкам, поплыли к острову. Командовать штурмом Петр поручил храброму полковнику князю Голицыну. Высадились солдаты на берег, кинулись к пролому. «Сдавайтесь!» — кричат русские. Шведы молчат. Бросают с крепостных стен камни, раскаленные ядра, льют на голову наступающим горячую воду. Трудно русским, видно, рано начали штурм. Понял Петр, что войска поторопились. Отдал приказ отступить. С царским приказом послали к Голицыну молодого необстрелянного солдата. Прибыл солдат на остров, стал разыскивать Голицына. Да разве найдешь? Кругом дым, огонь, в двух шагах ничего не видно. Подбежит солдат к одному месту, говорят, Голицын в другом. Брось туда, его посылают в третьем. Измучился солдат, отошел в сторону. И вдруг напал на солдата страх. Страшно ему ослушаться и не передать Голицыну царский приказ. Но еще страшнее вновь подойти к крепости. И рад бы пойти, да ноги сами несут в обратную сторону, к берегу, туда, где стоят лодки. Подошел солдат к берегу. Видит, у лодок кто-то толпится. Посмотрел на форму преображенцы. «Ну, не один я струсил!» — обрадовался молодой солдат. Смотрит новичок, преображенцы сталкивают лодки в воду. Лодки сталкивают, а сами не садятся. «Что такое?» — не может понять молодой солдат. «В чем дело?» И вдруг понял. «Решили преображенцы биться до последнего». А раз так, не нужны им лодки. Нечего лодкам стоять у берега, незачем дразнить солдат. «Стой, братцы, стой! Что вы, братцы?» — закричал молодой солдат. Посмотрели преображенцы на новичка, подивились, что за крик он такой, и стали продолжать свое дело. «Стой, стой!» — вновь закричал молодой солдат, подбежал к лодкам, вцепился в одну из них руками. «Не пущу!» — кричит. «Государь Петр Алексеевич отступление повелел. На чем плыть будем?» «Ну и трус», — подумали преображенцы. «Самого царя приплел». Подошли к солдату, стали оттаскивать от лодки. А он упирается и все твердит. «Государь Петр Алексеевич отступление повелел». Но никто ему не поверил. «Какая ж вера, может быть, трусу?» Разозлились преображенцы. И решили поступить с молодым солдатом, как с предателем. Схватили, раскачали и бросили в воду. Однако солдат не утонул. Хоть и трус был, да, видать, силу имел немалую, выплыл. Вылез весь мокрый, вода ручьями стекает с кафтана. Посмотрел молодой солдат в сторону крепости. То ли страх у него прошел, то ли стыдно перед товарищами стало. Только скинул солдат кафтан и побежал к пролому. А у самого пролома столкнулся солдат с князем Голицыным. Хотел солдат передать царский приказ, да понял поздно, смолчал. Русские продолжали штурм.